Евангелие от Матфея, из главы 13. «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». В 13 главе Евангелия от Матфея рассказывается, как Господь Иисус Христос поучал слушателей притчами, первую из которых мы и слышали в сегодняшнем чтении. «На горе простому народу он говорил без притчи», замечает блаженный Феофилакт Болгарский. «Здесь же перед ним находились коварные фарисеи. Им, как недостойным, не должно было предлагать учение без покровов, не должно бросать бисера перед свиньями». Какую же притчу произносит он первый? «Вот вышел сеятель сеять». Под семенем Христос разумеет свое учение, под нивой души человеческие, под сеятелем себя самого. «Как же вышел вездесущий и все исполняющий?» – спрашивает святой Иоанн Златоуст. «Не местом стал он ближе к нам, но расположением и промышлением о нас, когда облегся плотью. Так как грехи заграждали нам доступ к нему и не позволяли взойти, то он сам выходит к нам. Когда же слышишь «вышел сеятель сеять», продолжает толкователь, не почитай этого тождесловием, повторением того же самого. Сеятель ведь выходит часто и для другого дела, например, исторгнуть и истребить тернии. Но Христос вышел для сеяния. Как сеятель не различает находящейся пред ним нивы, но просто и безразличие бросает семена, так и он не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, но всем проповедовал, исполняя свое дело, хотя и наперед знал, что плоды будут разные. Большая часть семени погибла, но произошло это не от сеявшего, но от земли приемлющей, то есть души, не внимавшей слову. Под упавшим при дороге, разумеется, люди беспечные и медлительные, которые совершенно не принимают слово спасения. «Ибо мысли их, как утоптанная и сухая дорога», — говорит блаженный Феофилакт. «Поэтому духи воздушные, демоны, названные в притче птицами, похищают у них слово. Упавшие на каменистую землю — это о тех, которые слушают, но по причине своей слабости — не противостоят искушениям и скорбям и продают свое спасение. «Под воссиявшим солнцем разумей искушение», — говорит толкователь, «потому что искушения обнаруживают людей и показывают, подобно солнцу, сокровенное. Упавшие в тернии — это о тех, которые заглушают слово о спасении заботами века сего». Итак, 3/4 посева погибли, и только 1/4 спаслась, потому что спасаемых вообще немного. «Но благоразумно ли, скажешь, сеять в тернии, на каменистом месте, при дороге?» – спрашивает святой Иоанн Златоуст. И продолжает. «Конечно же, в отношении к семенам и земле это было бы неблагоразумно. Камень не может сделаться землей, и дорога стать тучной нивой, и терния перестать быть тернием. Но не то бывает с существами разумными, которые способны к изменениям. Если же такое изменение происходило не во всех, то причиной этого не сеятель, но те, которые не хотели измениться. Пусть дьявол хищничает, но от нас зависит не давать ему расхищать. Если семена засыхают, то не зной причины этого, сказано ведь засохло, потому что не имело корня. Если и подавляется слово, то не от терния это происходит, но от тех, которые допустили взойти ему. Можно ведь не допустить этого и богатство употребить как должно. После всего Спаситель говорит о доброй земле, замечает блаженный Феофилакт, чтобы мы не впадали в отчаяние, но чтобы открыть нам надежду. Ибо хотя бы кто был каменистой землей или заросшей терниями, ему можно сделаться доброй землей и принести плод. Не все из принявших слово приносят плод наравне, продолжает толкователь. Но один приносит 100, то есть может быть тот, кто обладает совершенной нестяжательностью. А другой приносит 30, может быть это человек, избравший честный брак и усердно, как только может, творящий добрые дела. Обрати внимание, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, благодать Божия приемлет всех, великое или малое совершили они.